над окошечком крупной славянской вязью выведено «Вступайте в общество друзей». Далее идет название страны, с которой, видимо, необходимо прежде развестись, чтобы потом дружить до гроба. На безопасном расстоянии от теремка, вокруг столика с самоваром, бутылкой водки, горкой свежих блинов и мелко нарезанной сельдью расположились дама в зеленом, дама в синем и дама в фиолетовом. Синхронно обмахиваясь веерами, три грации ведут следующий разговор. Дама в синем. Это ж надо уметь, чуть заметный кивок в сторону теремка, устроить брак с иностранцем, тещей, которой было на 5 минут меньше 100 лет. Дама в зеленом. Боже правый. Дама в синем. А иначе было не свалить. Он тогда в партии состоял, преподавал в универе иностранцам. Ну и нашел одного пентюха, дама в фиолетовом. Ты ж говорила, что он Нарышкин. Дама в синем. Это он потом стал Нарышкин, уже в Париже. А до этого он сделал себе паспорт на Гершензона. А еще до этого стучал, состоял в партии и преподавал иностранцам русскую литературу. В смысле, утром. А вечером он был полный неформал, тусовался с художниками, ну и, конечно, подфарцовывал. Дама в зеленом с завистью. Полный набор. Дама в фиолетовом. А зачем он тещу втянул? Дама в синем. Да сам-то он уже был женат. На этой как раз, ну, на Гершензон. А тут возьми и подвернись, этот француз. Дама в зеленом, везет же людям, легко все дается, а вот у меня, дама в синем, да ты послушай сначала. Черт его знает, что за француз, то ли просто геронтофил, то ли очень хорошо больной. Он ей, знаете, что сказал, когда их познакомили? Вы, говорит, вылитая старуха из Изергиль, полный шарман, он по-горькому диссертацию писал. Дама в зеленом. Ну, во Франции-то извращенцев полно. Не знают уж, чего и придумать. Дама в синем. Вот, значит, он тещу сначала пристроил, а потом сам к ней рванул. Дама в зеленом. Да, это у меня каждый кусок с кровью. Свет включил, плати. Воду в уборной спустил, плати. А у таких дама в фиолетовом. Да помолчи ты. Дама в синем. Ну вот. Прилетает он с женой в Париж и как раз на похороны. Дама в зеленом, дама в фиолетом одновременно. Да ты что? Дама в синем. Вот вам и что. Француз приказал долго жить. 40 лет. Инфаркт миокарда. В самом начале медового месяца. Дама в фиолетовом, уточняя. После первой же ночи, дама в синем, похоже на то. Картина Репина не ждали, в смысле приезд гувернантки в богатый дом. Все, что было, отошло первой, второй и третьей жене. Дама в зеленом, сволочам везет, дама в фиолетовом. И сколько же ей отвалило, дама в синем, кому? Дама в фиолетовом, ну и Изергиль-то. Дама в синем. Да нисколько. Она-то у него шла под номером 4. Дама в зеленом. У меня то же самое. Стабильно мимо денег. Мой первый муж, вы его не знаете, торговал и носками, и часами, и чайниками, и как его, кошачьим кормом, и мылом, и билетами в театр. Будь этот театр трижды не ладен с его главным режиссером и директором вместе. И сумочками дамскими он торговал. Чем еще? Ну, в смысле, это были совершенно разные начинания, и всегда мимо кассы. Он еще мне вечно говорил, если я стану продавать гробы, май дарлинг, люди перестанут умирать. Дама в синем. Нет, этот не из таких. Взор в сторону теремка. Сложная комбинация чувств.